Глава третья. Карета господина де Портебиза грохотала по мостовой улице Сан-Жак. Лошади тянули за постромки. Конец бича, взвиваясь, касался их гладких и нежных крупов с напрягшимися от усилия мускулами. Наконец кони остановились, и господин де Портебиз вышел из кареты. Дом был с виду скромный, с узким фасадом, высокий, с тремя окнами в каждом этаже. Рот сырого коридора вел в небольшой квадратный дворик. На нижней площадке лестницы играла оборванная девочка. «Не здесь ли живет господин аббат Юберте?» — спросил господин де Портебиз. Девочка не отвечала. Она не была некрасива. Но ее свежие и вымазанные щеки резко блестели на лице. Она сделала движение, словно защищаясь от пощечины одной рукою, меж тем, как в другой держала письмо, пряча его за спину. Едва начав подниматься по лестнице, господин де Портебиз услыхал крик. «Господин Юберте живет на самом верху! Расписная дверь!» Дверь в квартиру господина аббата Юберте являла довольно странное зрелище. Она была выкрашена в темно-красный цвет, и посреди ее была довольно грубо нарисована античная маска. Ее широкое лицо, курносое, с глазами в виде шаров, с разрисованными киноварью щеками, смеялась. Чудная фигура служила потайным окошечком. Изнутри можно было смотреть сквозь ее решетчатый рот. Дверь, впрочем, была приотворена. Господин де Портебиз без церемоний ударил кулаком по носу фантастической головы и стал на пороге, не входя. За дверью виднелась просторная квадратная комната. Пол блестел. Стены сверху донизу были уставлены книгами на деревянных полках. Легкий запах лука говорил обонянию, что кухня была недалеко, и что пища телесная уживалась рядом с пищей духовную. Квартира была, по всей вероятности, довольно тесная, если кухонные ароматы проникали до самой библиотеки. Господин де Портебиз сделал несколько шагов и огляделся. Внизу по стенам тянулся ряд обломков старинных камней. Там можно было найти обломки капителей, на которых виднелись еще завитки аканта, куски статуй и другие остатки скульптуры, а в одном углу, красуясь своей изящной формою, стояла высокая урна зеленоватой бронзы. Сноска. Акант. Скульптурное украшение капители в виде больших резных листьев, расположенных розеткой. Господин де Портебиз набалдашником своей трости ударил по округлому брюху древнего сосуда, и из него раздался звук не то колокола, не то котла. После чего господин де Портебиз ожидал появления какой-нибудь старой ворчуньи-служанки или какого-нибудь грязного сторожа. На звук кто-то шел. Появилась очень красивая девушка лет 15, темноволосая и живая. Косынка была завязана у ее тонкой талии. Белый чепчик открывал умное и наивное лицо. Из-под короткой круглой юбки виднелись стройные ноги в мягких туфлях и чулках со стрелками. В руках она держала медальный шкафчик и шерстяную тряпку. Она сделала прекрасный реверанс господину де Портебизу. «Разве господина аббата Юберте нет дома?» «Нет, сударь, он вышел. Но я не думаю, чтобы он долго не вернулся». Господин де Портебиз глядел на нее, изумленный ее молодостью и ее красотою. «Этому черту, аббату Юберте, — подумал он, — должно быть по крайней мере 75 лет, но тем не менее эта молоденькая экономка неожиданна. Обычай требует, чтобы они были стары и уродливы, а здесь ни того, ни другого. Более того, она очаровательна, прелестные ножки, каких не сыщешь на всем свете, и глаза, способные всякого бросить к ее ногам. Добрый аббат, должно быть, в молодости любил юбки. И бьюсь об заклад, что он преподавал интересные правила нравственности покойному и почтенному дядюшке моему Галанду. Вам неприятно, что вы не застали дома господина аббата Юберте? Не надо досадовать. Если вам угодно осмотреть кабинет, то я сумею вам его показать. Разумеется, у господина Портебиза, когда он ехал сюда, не было ни малейшего желания восторгаться ржавыми медалями, расписными вазами, бронзовыми ожерельями и вообще всем тем, что составляло кабинет господина Юберте. Аббат владел довольно хорошим подбором древностей. Они заполняли всю его квартиру, состоящую кроме библиотеки еще из двух комнат и одной каморки, где спал господин Юберте на широкой постели из красного ситца. Ее высокий пуховик казался намеком на обширную фигуру спавшего. Господин де Портебис рассеянно взглядывал на предметы, которые показывала ему молодая девушка. Она интересовала его гораздо больше, чем эти древности. В комнате темнело, и она зажгла свечу, которую освещала их. Она ходила по комнате живая и приветливая, потом вдруг бежала к двери со словами «Ах, я слышу шаги господина аббата!» и снова возвращалась к господину де Портебизу. «Прошу извинения, сударь, мне показалось, что это он. Но он так не любит торопиться, дорогой мой старичок. Уж если выйдет из дому, то он ходит, ходит, не говоря о том, что он останавливается, и беседует с каждым прохожим. Так-то, впрочем, я с ним и познакомилась. Я была совсем маленькая, меня послали за молоком. Я приносила его в горшочке, но возвращалась я домой не сразу и бегала с шалунами нашего квартала. Горшок с молоком я ставила на землю. Так однажды огромная собака, пробегавшая мимо, осмелилась выпить молоко. Я боялась вернуться домой и плакала, сидя на камне перед пустым горшком. Я осталась бы там до второго пришествия, если бы не аббат Юберте, за руку приведший меня к родным». Вскоре господин де Портебис узнал многое о мадемуазель Фаншон от нее самой. Как аббат Юберте кончил тем, что взял на воспитание сиротку, и как она жила у него 6 или 7 лет с тех пор, как умерли ее отец и мать. И господин де Портебис был в восхищении от того, что маленькая молочница превратилась в эту приятную особу, стоявшую перед ним и болтавшую так мило, не переставая время от времени выбегать на лестницу, чтобы поглядеть через перила, не видно ли господина аббата. Господина де Портебиза весьма забавляло все это, равно как и одна мысль, заставлявшая его улыбаться украдкой. Где могла ночевать мадемуазель Фаншон? В квартире не было другой кровати, кроме кровати аббата, но господин де Портебис не допускал мысли, чтобы молодая девушка могла делить квадратную подушку и красную перину с почтенным господином Юберте. Тем более, что она говорила о своем старом покровителе с чисто дочернею простотою, не допускавшую никаких подозрений. «Вы не можете себе представить, сударь, до чего господин аббат был добр ко мне. Он брал меня с собой на прогулку. Случалось, он иногда забывал меня в какой-нибудь книжной лавке, так он был рассеян. Но он вскоре заходил за мною. Когда он оставлял меня дома, то он не забывал приносить мне фунтики мелких конфект или бумажные ветряные мельницы. Я дула, чтобы они вертелись. Тогда он смеялся над тем, как я надувала щеки, и его, по-видимому, забавляло прислушиваться к тому, как хрустели у меня на зубах конфекты. Как он защищался, когда я тянулась целовать его моими сладкими губами». «Но, Фаншон, когда вы были маленькой, кто же надевал на вас платье, кто умывал вас, расчесывал вам волосы?» «Да все он же, сударь. Я как сейчас вижу его». Он приносил большой таз с водой и с мылом, которое пенилось. Я кричала, пряча мой нос, закрывала глаза и уши. Потом он забирал мои руки в свои и тер их до тех пор, пока они не становились чистыми. Он осматривал их вплоть до ногтей. Ему я обязана постоянным старанием, чтобы они были у меня всегда чистые. Хотя я и очищаю, не колеблясь, старые медали и мои сковороды, так как господин Юберте любит покушать, и справедливость требует, чтобы я хоть немного отплачивала ему за те заботы, которые он мне посвятил, и чтобы я старалась угождать ему в его пристрастиях и в его забавах». Господин де Портебис начинал уже вполне осваиваться с мадемуазель Фаншон и со всем, что ее касалось. В ней было что-то легкое, гибкое и тонкое. Все это сливалось в юную грацию, которая легко могла бы перейти в сладострастие, если бы оттенок чистоты и наивности не изливал на нее ту чарующую свежесть и невинность, которые на самом деле мешали придавать какой-либо иной смысл ее речам и задавать себе вопрос, что, собственно, понимала она под забавами аббата. Мадемуазель Фаншон, в отсутствии господина Юберте, не раз занимала его посетителей, но среди них встречалось немного столь изящных, как господин де Портебис. Поэтому и восхищалась она тонким кружевом его манжет и блестящим покроем его платья, не чувствуя при виде его никакой неловкости, и скорее польщенная улыбками и вниманием, который прекрасный господин уделял ее личику и ее болтовне. «Тем не менее, мадемуазель Фаншон, вашему аббату, должно быть, нередко зато приходилось трудно с вами в первое время, так как вы не были еще опытной хозяйкой, если судить по тому, как вы дали выпить молоко большой собаке». «Разумеется, сударь. Тем более, что я была такая трусиха. Первый вечер он уложил меня спать в библиотеке. Потушив свечу, я лежала с открытыми глазами. Старые книги начали поскрипывать, им отвечали мыши. Я слышала, как они бегали мелкими шажками взад и вперед и совсем близко от меня. Одна из них что-то грызла своими острыми зубами. Я чуть было не закричала. Наконец, не в силах выдерживать далее, я встаю, босая, в рубашке, и пробираюсь в комнату господина аббата, откуда сквозь дверные щели я видела свет. Он спал в своей громадной постели. От его тяжелого дыхания поднималась и опускалась простыня, доходившая ему до подбородка. Я успокоилась, прислушавшись к его храпу. Утром, проснувшись, он нашел меня свернувшуюся комочком в кресле. Ноги у меня были как лед, и на другой день сделался сильный насморк. «А что на это сказал аббат?» «На другой день к вечеру я нашла мою маленькую кроватку, стоявшую в углу его комнаты. Чтобы очистить для нее место, он переместил свои китайские вазы и свои древности. Ах, что это была за кроватка, сударь! Я протягивалась в ней во всю длину и засыпала тотчас. А если просыпалась ночью, то засыпала вновь без страха. У потолка в лампе с тремя рожками горел в масле фитиль. Иногда, впрочем, я все-таки боялась. Но достаточно было мне приподняться в моей постели, чтобы увидеть господина аббата в его постели и убедиться, что он там под периной. Кончики шелкового платка, которым он повязывал себе голову, рисовали на стене две тени, похожие на рога. Ах, сударь, я их как сейчас вижу». «Вы их видите до сих пор, мадемуазель Фаншон?» «Ах, сударь, когда мне исполнилось 13 лет, господин аббат подарил мне обстановку. Но взгляните сами». Она распахнула дверь, довольно искусно скрытую деревянной обшивкой. И господин де Портебис увидел хорошенькую комнату с зеркалами и кроватью за драпировкой. Он сказал мне: «Фаншон, ты теперь большая, здесь ты будешь у себя». И он показал мне туалет, отпер шкаф, в котором висели платья и лежало белье. Он воспользовался, чтобы все это устроить, легким нездоровьем, которое только что продержало меня в постели около недели, и из которого я вышла выросшую и развившуюся. С этого дня я перестала носить детские туфли без каблуков и стала ходить в ботинках на высоких каблуках. Я получила отдельный ключ. Господин Юберте обращался со мной как со взрослою. Его отношения ко мне остались отеческими, но стали более осторожными. Он стучит в дверь, прежде чем войти ко мне. Однако по утрам, когда я еще сплю, он иногда входит на цыпочках. Он думает, что я его не вижу, и я предоставляю ему так думать. Он подходит, крадучись, и смотрит, как я сплю. Ему это, по-видимому, доставляет удовольствие, сударь. А я этому рада, потому что разве несправедливо, что мой ночной чепчик и мое утреннее лицо развлекают его взоры? Я перед ним в долгу. Разве тень от кончиков его фуляра на стене недостаточно часто успокаивала мои страхи для того, чтобы вид моего чепчика не мог радовать его взгляд? Поэтому, заслышав его шаги, я устраиваю так, чтобы незаметно показать кусочек моей обнаженной руки или моего открытого плеча. Сноска. Фуляр. Легкая и мягкая шелковая ткань. «Вы хорошо говорите, Фаншон, и рассуждаете, как умная и осторожная девушка», — сказал, смеясь, господин де Портебис. «И я вижу, что господин Юберте может рассчитывать на ваш ум так же, как и на ваше сердце. Одно стоит другого. Но как не должен быть счастлив господин аббат вашим обществом, тем не менее он иногда отлучается, если судить по сегодняшнему вечеру, и оставляет вас одну, как я застал вас. Чем можете вы наполнить ваши дни?» «Но я танцую, сударь». «Вы танцуете? Отлично, мадемуазель Фаншон. Но кто же составляет вам визави? У вас есть возлюбленный, и аббат оплачивает скрипки». Мадемуазель Фаншон принялась хохотать так открыто и так громко, что господин де Портебис, хотя и уверенный в том, что не оскорбил ее, чувствовал себя, однако, почти уязвленным этой веселостью. «Да нет, сударь, вы не угадали, и здесь не то, о чем вы думаете. Чтобы сказать вам все, я должна сообщить вам, что господин аббат любит балет. Он часто ходит в оперу и страстно желал бы, чтобы я когда-нибудь могла выступить там. Чтобы развить мои таланты, он дал мне лучших учителей, и их уроки принесли мне пользу. Они хвалят мои успехи и уже сейчас мне поручают выходы и небольшие роли. Мадемуазель Дембервиль, по просьбе господина Юберте, не отказала помочь мне советами. Я работаю неустанно, чтобы оправдать ее внимание ко мне и чтобы понравиться господину Юберте. Он любит танец, сударь, и приятно слушать те превосходные слова, которые он о нем говорит». Господин де Портебис с изумлением слушал речи мадемуазель Фаншон. С минуту как в воздухе начал распространяться сильный запах гари. Фаншон убежала и вскоре вернулась. Она, казалось, была рассержена, и гримаска досады опускала покрытые легким пушком уголки ее рта. «Вот обед господина аббата подгорел. Ах, боже мой! А господина аббата все еще нету. На улицах так много карет, только бы с ним не случилось какого несчастья. Не говоря уже о том, что он часто приносит книги больше и тяжелее его самого». Она жаловалась и почти плакала, держа обеими руками концы фартучка, которым осторожно утирала уголок глаза, когда в дверь кто-то начал скрестись. Девочка, которую господин де Портебис видел, когда входил внизу лестницы, просунула свою красную и испачканную рожицу и грязными пальцами протягивала письмо. «Подай сюда, Нанетта». «Кто это тебе передал?» «Высокий лакей». «Давно ли?» «Сию минуту». «Ты лжешь. Вы разрешите мне прочесть, сударь?» «Фаншонетта, не жди меня. Я буду ужинать у мадемуазель Дембервиль. Я принесу тебе сухарики и конфект. Ты получишь эту записку довольно рано и сможешь еще пойти к господину Дарледаль разучивать твое па». «Видишь, как ты солгала, Нанетта. Почему ты не поднялась ко мне тотчас? Зачем ты заморала записку?» Нанетта ничего не отвечала. Она высунула язык и спрятала его как раз вовремя, чтобы получить пощечину, которую отвесила ей легкая рука мадемуазель Фаншон. Нанетта всхлипнула. «Теперь давай сюда свой нос», — приказала ей мадемуазель Фаншон, ставшая вдруг матерински заботливой, вынувшая свой носовой платок и высморкавшая сопливую девчонку. «А теперь убирайся живо!» Нанетта быстро скатилась с лестницы. Слышен был удалявшийся топот ее грубых башмаков. «Она злобная, сударь, и никогда не бывает иною. Кроме того, она скрытная. Господин аббат поместил ее в школу. Так подумайте, она приносила в своей корзине лошадиный помет, чтобы заражать зловонием классную комнату. Она проводит дни на дворе или у дверей. Смеется она только когда видит хромого или горбатого, или когда падает лошадь, или когда бьют собаку. Она насмехается над прохожими. Тогда ей дают пощечины. Она это любит. Она ото всех получает тумаки. В конце концов, ей дают их как милостыню. Господин аббат сам отпускает ей иногда по несколько тумаков. А я, как видите, заканчиваю то количество тумаков, которое она получает, и которое, несмотря на общие старания, не превышает того, чего она заслуживала бы. «Я со своей стороны могу попотчевать ее палкою», — сказал господин де Портебис, беря свою трость, поставленную было им в угол. «Тем более, что я теперь отлично припоминаю, что видел у нее в руках письмо, которое помешало бы мне так долго надоедать вам, сударыня, и позволило бы мне тотчас просить вас передать господину аббату Юберте мое сожаление о том, что я не застал его дома». Господин де Портебис стоял на пороге рядом с этой высокой зеленой бронзовой урной, в которую он постучал при входе, и на звук которой появилась перед ним странная маленькая особа, теперь прощавшаяся с ним прекрасным реверансом и дружескую улыбкою. «Господин аббат будет меньше жалеть о том, что не оказался дома, сударь, если вы были довольны мною. Но я не буду довольна собою, если не обращу вашего внимания на эту вазу, которая относится к глубокой древности и которую господин Юберте очень ценит». Мадмуазель Фаншон своей красивой рукою охватила один бок урны. Ее белая рука поглаживала зеленую бронзу. Она приложилась к ней свою свежую щекою, кокетливо и нежно. Урна была одной высоты с нею, и на ней в виде ожерелья висела карточка, на которой господин де Портебис мог прочесть следующую надпись. «Найдена господином де Галанда в Риме в 1768 году». Когда дверь за ним закрылась, господин де Портебис стал искать перил ощупью. «Странно», — сказал он самому себе. «Я приезжаю сюда, чтобы повидать ученого, который знал моего покойного дядю и может кое-что сообщить мне о нем, а попадаю к старому чудаку-аббату, который подбирает на улице девочек, укладывает их спать в своей каморке и воспитывает их для балета. Все это заслуживает, может быть, некоторого удивления, но должен сознаться, что меня это, по меньшей мере, сильно позабавило». Он продолжал спускаться, когда услышал голос мадемуазель Фаншон. Она свесилась через перила. «Сударь, сударь, если вы пойдете смотреть балет «Ариадну», не забудьте в хоре афининок взглянуть на ту, что держит гирлянду и голубя, и приветствуйте в ней Фаншон, вашу покорную слугу». Взрыв серебряного смеха озарил темную лестницу, а господин де Портебис, поднявший голову вверх, оступился, причем мог превосходно разбить себе нос и рисковал сломать себе шею.